«Господа офицеры, давайте не будем ходить вокруг да около. Капитан сегодня ночью подробно объяснил мне ваши мотивы и поступки. Мне тоже не нравится решение местных правителей, и я считаю, что с их стороны пользоваться подобной ситуацией несколько подло. И я сам не хочу давить на людей, доведенных подобной ситуацией до отчаяния. Мне нужны люди, я этого не отрицаю, но сразу предупреждаю, что в моих планах не сидеть на месте. Благо, всем необходимым теперь обеспечен. Дом для себя и вас у меня есть. Это Шейнская транспортно-грузовая станция 4-го поколения модели Trent, имеющая несколько дополнительных модулей. В данный момент она находится в свернутом состоянии в трюме моего транспорта. Насколько я понял, вместе с семьями ваше количество около 1500 человек. 1769, негромко уточнил полковник Русса. Остальные молчали, но очень внимательно слушали меня. 4 жилых модуля вместят и 10 тысяч человек, хотя это предел, кивнул я, принимая информацию. Если вы согласны, то договор о службе и стандартная зарплата по меркам Шейна. Нур Трен, также негромко произнес полковник, изучающе рассматривая меня. Слова Гита о том, что мы готовы принести вам клятву верности, не были шуткой. Вы не дворянин, я понимаю это, но ваше полное гражданство позволяет принимать под свою руку людей. Я это понял, но хотелось бы вас предостеречь от этого решения, чтобы между нами не было недопониманий. Во-первых, я бывший люмерец, вырос там. Хотя работорговцев очень не люблю, почему избежал из империи. Во-вторых, за мной ведут охоту, спровоцировала это корпорация Гекон из империи Люмер. И последняя цена за мою голову – 10 миллионов кредитов. В случае поступления ко мне на службу, возможны встречи с охотниками в разных их проявлениях. Мои слова вызвали тихое охренение среди присутствующих. На их памяти впервые за беглого раба дают такую сумму. Мне об этом известно. Также я в курсе, что цена за вас живого и только живого и не пострадавшего поднялась до 15 миллионов. Сообщил полковник, что вызвало еще больший шок среди присутствующих. Мои офицеры-аналитики предположили, что их интерес заключается в том, что вы неплохой проектировщик станций. Это так? В точку. Кивнул я, немного удивленный оперативной работой шейнцев. Я спроектировал киллер МОС. Простите, Нур. Включилась в разговор флаг-майор Тинна Жесса. Та самая, у которой среди 6 планок специальностей на рукаве комбеза, помимо капитанского, был еще значок военного диспетчера. «Это вы создали киллеров?» «Побочная подработка», — кивнул я. «Была заявка от флота, старший конструкторского отдела скинул ее мне. Вот я за пару месяцев и своял этот проект. Правда, тогда я проходил практику и посчитал, что я не мог сам все это сделать, записав проект на весь отдел. Именно поэтому Гекон так и охотится за мной. Они хотят построить верфи в Люмере наподобие Варры, делать станции 7-го поколения. А единственный доступный инженер-конструктор, получивший практику создания станции 7-го поколения, это я. Вы не только единственный доступный. Вы вообще единственный из инженеров, который проходил практику в конструкторском отделе, сообщил полковник. Весь отдел погиб при эвакуации. Военно-грузовой транспорт, что эвакуировал их в нейтральное государство, был атакован и уничтожен с частью конвоя, с которым шел. В отличие от других инженеров-практиков, я действительно один получил доступ к этим проектам, когда создавал станции, а также нужные базы, полностью мной выученные. Инженерные базы знаний по 7-му поколению хранились сверхнадежно. Уверен, что перед эвакуацией инженеров их уничтожили, согласно инструкции. Если что, базы можно было бы восстановить. Хватит тех знаний и опыта, которые наработали инженеры конструкторского отдела. А они, увы. Трагическая участь. Все к одному. Вот и получается, что единственные доступные знания по 7-му поколению находятся у меня. Сотрудники Гекона подняли захваченные архивы и выяснили, что единственный инженер, подходящий им по опыту, это вы. Это было решение директора Варры, который вам симпатизировал и надеялся, что вы останетесь по долгосрочному контракту. Он собирал молодых самородков. Официантка принесла мне заказ. Съев салат, я принялся за суп с интересом, слушая полковника. Я действительно проголодался. «Интересные сведения», – произнес я. «Но они только подтверждают, что охота на меня не прекратится. Насколько я в курсе, Геккон уже начал монтаж верфей на Гурии». «И все же, наше решение принято осознанно. Поэтому разрешите задать вопрос. Вы его примете?» Я на несколько секунд задумался, отложив ложку и пристально разглядывая сидевших за столом офицеров. После чего вздохнул и ответил. «Да, мне нравится ваше предложение, и оно меня полностью устраивает. Через 6 дней тренд будет частично развернут и готов к проживанию. Там мы проведем все процедуры, включая клятвы и верности. Вас это устроит?» «В полной мере, господин Трен», – кивнул полковник. Остальные тоже согласно закивали. «Но хотелось бы небольшую церемонию провести сегодня, чтобы часть желающих перейти под вашу руку приступили к работе немедленно». В это время прямо у входа в кафе сел глайдер. Боковая дверца открылась, и оттуда выпорхнула Малия. Не дождавшись, пока створка глайдера закроется, она шмыгнула мимо внешней охраны и прошла через автоматические двери кафе. Девушка была одета в плотно облегающий ее восхитительное тело красный кожаный костюм с декольте, показывающий верх упругих полушарий. С распущенными по плечам волосами смотрелось это все просто восхитительно. Заметив меня, Малия помахала рукой, радостно улыбнулась и направилась ко мне. Один из восхищенных офицеров уступил ей свое место рядом со мной. Девушка чмокнула меня в щеку, продемонстрировав декольте. Села, пододвинув стул ближе, весело осмотрела присутствующих, поздоровалась и взяла принесенный официанткой коктейль. Не принимая участия в разговоре, она просто наблюдала. «Я подумаю. Полагаю, можно закончить на этом разговор», – произнес я. «Пока назначение вас на разнообразные должности в плане проекта. Но вот вас, господин полковник, прошу принять на себя командование станции и ее обороной. Отправляю вам список имущества, кораблей и станций с наличными модулями и оборонительным вооружением. Все корабли войдут в ее штатный состав оборонительных сил, кроме Кашалота и Шейнского крейсера. Их я буду использовать по своему усмотрению. Экипажей для них набирать не надо. На этом все. Только добавлю, сегодня вечером начну разворачивание станции. Через 2 суток диспетчерский и 1 жилой модуль будут готовы к приему первых жильцов и сотрудников. Первую церемонию проведем сегодня вечером на борту носителя. Экипажи крейсеров и носителя могут принять корабли сегодня вечером. Я сам проконтролирую этот процесс. Все равно без меня вы на их борта не попадете». «Хорошо, господин Трен». «Мне это обращение не нравится», – поморщился я. «Слишком официально. Командир или Нур, не такие официальные. Можно обращаться так. А сейчас, господа офицеры, разрешите откланяться. У меня на послеобеденное время запланирован отдых». «Извините, командир, вы собираетесь гулять по планете, зная, что на вас ведут охоту?» – уточнил полковник. «Прибыл я вчера вечером. Не думаю, что охотники успеют отреагировать. А позже я буду под вашей охраной». «Предлагаю вам охрану взять сразу. Тем более она уже готова. 3 бойцов во главе с Гитом вполне хватит». «А я собирался использовать для охраны 2 дронов-телохранителей. К чему такие траты, когда у вас теперь есть специалисты в этом деле?» «Ну, не такие уж и траты. Это подарок от владельца фабрики. Эксклюзивные модели». Задумчиво протянул я. «Но, пожалуй, вы правы. Дополнительные люди не помешают». После того, как мы обговорили возможности срочной связи, а также другие подробности, я оплатил общий счет, и мы разошлись. Мы с Малией и 3 бойцами направились к глайдеру, а шейнцы по своим делам. Большая часть готовится к переселению на станцию, в свой будущий дом, где их не будут третировать и заставлять служить другому хозяину. Глайдер был 3-местный, поэтому для бойцов я вызвал такси, и они сопровождали нас со стороны. Первым делом мы посетили фабрику, производящую дронов-телохранителей, где мне знакомым директором производства были предоставлены подарки, в виде двух дронов с личинами Сета и Анубиса. Мои телохранители испробовали их в рукопашной, оценивая своих коллег, и признали их годными к использованию. Потом я полчаса настраивал им установки на мою личностную охрану и что им делать в случае, если меня выведут из строя. То есть хватать в охапку и нести в ближайший госпиталь. После фабрики мы полетели к магазинам, продающим зимнюю амуницию и комбинезоны. Я еще в пути переоделся, пока Малия управляла катером. И мы полетели на тот курорт, что выбрала Малия. Летели порядка часа, пока не достигли незнакомой мне горной гряды. Она была вся увита заметными с высоты спусками. Так что я довольно кивнул, когда мы пошли на посадку. На курорте были свои отличные охранные системы, которые гарантировали мою безопасность. Так что телохранители, как и люди, так и дроны, остались внизу. Люди сидели на террасе кафе, подкрепляясь. А дроны ожидали у глайдера. Кстати, на парковке их было огромное количество, штук 40 точно. Дроны имели немалую славу и пользовались неизменным успехом у толстосумов, так что такое количество дронов на этом курорте было неудивительным. Здесь отдыхали только обеспеченные люди. Кстати, Анубис Малии тоже был с ней. Девушка с ним не расставалась. Только во время ее визита на Кашалот дрон остался на планете.